и Берковичи с готовностью исполнил просьбу. Таким образом, Эбби Левин был единственным человеком, помимо Рэба, разумеется, кто мог оценить необыкновенный размах всей операции. В течение 21 часа с 18.30 16 сентября до 5.30 утра 17 шесть казино сменили владельцев. Примечание. Атмосферу в Вегасе того периода, быть может, легче будет представить и, значит, понять, почему Рэбу легко было действовать так, в свете знаменательной истории. Певец Фрэнк Синатра в какой-то момент владел 9% пая в одном из крупнейших казино на улице Стрип в Песках. Комиссия по азартным играм штата Невада вынудила его продать свой пай за кругленькую сумму в 391 тысячу долларов. Основанием для такого остракизма послужило то, что певец оказал гостеприимство в своем отеле Келнеф Лодж на берегу озера Тахо на севере штата некоему Сэму Дже, гангстеру, фигурирующему в знаменитом списке нежелательных элементов, составленном комиссией. Однако тот же Сэм Дже был одним из двух убийц, нанятых через несколько лет ближайшим помощником Говарда Хьюза, целью убить Фиделя Кастро в момент высадки, организованной ЦРУ в заливе свиней, установлено Сенатской комиссией. Все эти казино существовали при отелях, и самый маленький из них насчитывал 420 номеров и 3 ресторана. Общая сумма капитала вложений Рэба Климрода в день Святого Валентина в Вегасе составляла 36 240 тысяч долларов. К доходам от казино, находящихся под контролем Генри Чанса, можно добавить доходы от двух казино-отелей в Пуэрто-Рико, двух на Багамских островах и более поздних в Атлантик-Сити. Сюда не входят две сети отелей и три сети мотелей, которыми он уже владел к тому времени, перепоручил их заботам Этель-Кот. Ими были охвачены Соединенные Штаты, Канада, Карибский бассейн, Латинская Америка, Европа и другие районы земного шара. Список обрывается, ведь надо же где-то остановиться. Если перечислить хотя бы то, чем владел один только Генри Чанс, то можно примерно определить размер его доходов до вычета налогов. От 800 тысяч до 2 миллионов долларов в день. «С днем рождения! Желаю счастья!» — сказал Диего, входя в комнату. 29 лет — это уже старость, друг. «Подожди, пожалуйста, минуту», — Диего, ласково улыбнувшись, ответил Рэб. «И спасибо за поздравление». В руке он держал телефонную трубку. Диего уже собрался выйти из комнаты. «Диего, прошу тебя, займись ею. И будь полюбезнее. Она очень хорошая, за исключением того, что Рабиндраната Тагора считает бейсболистом. Он сказал это по-испански». Диего наклонился над спящей девушкой, очаровательная грудка, которая торчала из-под одеяла. Диего поцеловал девушку в губы и сделал ей знак рукой. Собрав разбросанную одежду, он вынес ее из спальни в гостиную. «Выход здесь, дорогуша». Он задумчиво смотрел, как она одевается. «Будь полюбезнее», — сказал Рэб. «Полюбезнее — это сколько?» Он решил остановиться на $1000. Нисколько неудивительно для человека, относящегося к деньгам с полным безразличием, чуть ли не с ненавистью, с такой же легкостью он отдал бы и 100 тысяч. «Вы ошиблись», — сказала потрясенная девушка. «Это купюра в $1000. И честная, к тому же, — подумал Диего. Может быть, стоит жениться на ней? Наконец-то Мамита была бы довольна». Он сделал вид, что перепутал бумажку.